567. Где бы и как бы ни текла жизнь человека, и что бы ни происходило с ним, наиглавнейшим фактом жизни является его связь с иерархией света, ибо сама жизнь, как таковая, без учителя света будет подобна бегу на месте, бегу белки в колесе подобна. Из колеса надо выйти, из колеса рождений и смерти. Воплощения останутся, но круг разомкнется и станет спиралью подъема, каждый раз завершаясь при смерти на точке более высокой, чем та, которая предшествовала ей. Рост и расширение сознания сопутствуют спиральному восхождению, а ведущим магнитом становится учителя лик. Путь этот пролегает в беспредельность, и из забывателя превращается человек в путника великого пути. Не кончается ничто, все служит лишь точкой начала, следствие приносящего по созвучию или продолжением начатого. Умалишенно снуют люди по планете, чтобы закончить ничем и уйти, ничего из окружения своего не взяв дальше с собою. Но собиратель сокровища может каждое действие свое, мысль или чувство использовать для приумножения камня, кристаллы его увеличивая сознательно. Как полезно может быть все, если ведома цель? Конечно, растут и они, не знающие великого пути, но разница между ними и теми, кто знает, такая же, как между младенцем и взрослым. Многие пребывают еще в младенческом состоянии. Спаситель называл их слепыми, а иных – мертвецами, ибо сознание их, лишенное огня жизни, разлагалось в застое. Владыка есть двигатель эволюции. К владыке примкнувшись становится толкачом для спящих сознаний. Противоречие в том, что люди, порой проявляющие кипучую деятельность, спят в духе, и труд их бесплоден для духа. Все успехи земные – ничто, если дух не проснулся. Но при пробуждении духа становятся они могучим фактом жизни. Все – все, но с владыкой будет служить продвижению и эволюции. Цель материального прогресса настоящего времени состоит в том, чтобы вдохнуть в него учение жизни и тогда сразу одухотворить все то, что ныне сознательно неосмысленно. Возводится храм культуры, но лишь долженствующий наполнить его пространственный огонь, объединившись с сознанием людей, даст ему пульсацию жизни. Но стены его материальны, равно как и основания, и надо закончить его, иначе идущий огонь не во что будет принять. Непринятый сознательно разрушителен будет, и не принявших сожжет. Ждем пробуждения сознаний. Этим явлением обуславливается ход событий. Ускорить хочу, но огненный цветок духа не раскроется раньше срока. Ждем. Ждите и вы, чующие значение происходящего. Ждем, чтобы позвать в беспредельность. Ждем, но уготовляем пути и ближайший подход. Стены надо достроить и куполом здание покрыть. Так надо слить материальное и духовное в едином понимании жизни. Ведущему ведомы точные сроки. Дам знаки наступающих сроков, каждому соответствующие.